Удача Кулугина. Не было ничего удивительного, что Кулугин, получив от Нади, когда она уезжала с маскарада, указание на Таврический дворец, загорелся тем же желанием, что и Бессменный, то есть пойти на другой же день к Таврическому дворцу. Однако увидеть Надю сейчас же он, конечно, рассчитывать не мог. Он понимал, что если она не посмела выдать свое место пребывания при своем провожатом, а сделала это потихоньку, то это, несомненно, значило, что ее скрывают, и пробраться к ней будет нелегко. Поэтому он решил на первый раз разузнать лишь, что можно, и осмотреть хорошенько местность. Сделать это было, конечно, удобнее не в мундире офицера, который мог весьма естественно возбудить подозрения, а в каком-нибудь ином виде. Одежда мастерового подходила более всего для такого случая. Мастеровой мог свободно разгуливать вокруг и около, и даже проникнуть с заднего крыльца в самый дворец, и там получить какие-нибудь сведения от прислуги. Переодевшись мастеровым, Кулугин отправился на разведку и с первого же шага увидел, что судьба как будто благоприятствует ему. Со стороны пустыря у чистокола он наткнулся на карету и был невольным свидетелем конца сцены, происшедшей тут с Бессменным. Он слышал отчаянный крик князя «Надя! Надя!» и видел, что произошло с ним потом. «Получил отставку», — решил Кулугин с радостным биением сердца, не смея, однако, еще верить сейчас же пришедшим ему в голову соображениям. Эти соображения были несложны, но довольно последовательны, в особенности для влюбленного Кулугина. Надя дала отставку Бессменному, а между тем вчера ему, Кулугину, шепнула о Таврическом дворце и была мила с ним. Это могло значить, что причиной немилости князю являлись вчерашние происшествия на маскараде и участие в нем Кулугина, который имел успех и завоевал себе положение ухаживателя, сменив отставленного прежнего. Теперь Кулугину казалось, что все зависит от того лишь, сумеет ли он пробраться к Наде. Он не сомневался в себе и, конечно, не желал ограничиться, как этот Бессменный, разговорами через чистокол. Цветинский не узнал его, переодетого, и он помог ему донести до кареты Бессменного. Не успела уехать карета, как медальон, брошенный Бессменным, был в руках Кулугина. Он не старался допытаться, как и почему попал этот медальон снова в руки князю. Ему важно было лишь одно, что теперь он имел средства достигнуть свидания с Надей скорее, чем думал, потому что мог уже рассчитывать на помощь графа Феникса. Условия, поставленные графом, он выполнит, принесет ему медальон. Откладывать это было незачем. Ничто не мешало отправиться к графу как можно скорее, и Кулугин так и сделал. Забежав домой, только чтобы переодеться, он поспешил на набережную Фонтанной. «Положительно, я родился под счастливой звездой», — самодовольно думал он. «В один день, и все сделалось сразу. Если застать теперь графа дома, тогда совсем хорошо будет». Он застал Феникса у себя, только что вернувшегося из Таврического дворца. «Победа», — торжественно заявил он графу. «Полная победа. Я исполнил поставленное вами мне условие, теперь сдержите ваше слово». Граф поглядел на него, видимо, не понимая причины выражения такой радости с его стороны. «В чем дело? Какое условие?» – спросил он. «Я принес вам медальон». «Этого никак не ожидал граф Феникс». «Не может быть! Вы шутите!» «Не шучу, граф, вот он. Передаю его из рук в руки вам». И он достал из кармана медальон и передал его графу. Тот взял, внимательно осмотрел и не мог скрыть радостную улыбку, убедившись, что медальон тот самый, который он искал так долго. «Наконец-то», — проговорил он, вздохнув с облегчением, — «благодарю вас. Вы, значит, вчера, после того, как мы с вами не дождались ухода византийского царя, все-таки продолжали поиски? Вчера они простояли у дверей до самого конца маскарада и пропустили мимо себя последнего гостя, но, разумеется, не видели византийского царя, потому что тот уехал раньше, чем им пришло в голову сторожить его». «Продолжал», — ответил Кулугин. «Как же вы нашли? Расскажите, пожалуйста», — стал спрашивать Феникс, уверенный, что Кулугин достал медальон непосредственно от вчерашнего ряженого. «Видите ли, мне интересно было бы знать, кто такой этот византийский царь». «Этого я не могу сказать вам. Да и не все ли вам равно, как я достал медальон? Но я бы желал знать правду». «Так я и скажу тебе ее», — подумал Кулугин и ответил. «Я ничего не могу вам рассказать. Медальон в ваших руках, он вам передан мною. И больше ничего вы требовать от меня не вправе. Теперь очередь за вами, граф. Вы обещали мне свидание с Надей». «Разве я обещал вам свидание? Даже больше, любовь ее», — ответил Кулугин. «Но она может любить вас и вдали». «Бросьте шутки, граф. От такой любви мне нет никакой прибыли. Я желаю ее видеть. Но теперь это довольно трудно сделать». Во всяком случае, для вас это легче, чем для меня было достать медальон. Не думайте так, вы ошибаетесь».